Глава 33. Дэвид Айшек нетерпеливо посмотрел на часы Ричард Милли стоимостью в полмиллиона долларов. Процесс оказался для него пыткой. Сидя в нескольких шагах от женщины, с которой, как он когда-то считал, ему суждено было провести остаток жизни, он был вынужден не только терпеть сокрушительную тяжесть свидетельств, но и давать показания о том, как его хитростью заманили в сети брака и заставили изменить завещание в пользу этой посланницы смерти. За все это время Сара Джейн, как ее по-прежнему про себя называл Дэвид, ни разу не посмотрела ему в глаза, ни разу не попыталась объясниться взглядом или жестом. Но теперь Дэвид, по крайней мере, услышит ее речь. Как ни стыдно ему было это признать, но в глубине души ему до сих пор хотелось, чтобы она начала говорить и доказала свою невиновность, опровергла то, что он считал правдой, прогнала этот кошмар и вернулась с ним домой. Конечно, умом он понимал, что это верный путь к безумию. Только тонкая линия отделяла его от бедного Мэтта Дейли, и Дэвид не имел ни малейшего намерения эту линию пересечь. И все равно перспектива вызова Софии в качестве главного свидетеля, чего ожидали все, внушала ему почти невыносимую тревогу. «Защита вызывает Роуз Дарси!» Волна ужаса, охватившая Дэвида, сопровождалась разочарованным ропотом публики. Несколько недель все ожидали услышать, что скажет в свою защиту прекрасная женщина на скамье подсудимых, но вместо нее к свидетельскому месту приблизилась хрупкая сгорбленная старушка, которую вел под руку судебный пристав. Роуз опиралась на деревянную трость почти с себя ростом, но, несмотря на возраст и видимую немощь, излучала упрямую решимость. Ее серебряные волосы были стянуты в аккуратный пучок, а голубые глаза все еще ярко сверкали на морщинистом, потерявшем былую красоту лице. Однако публика не была окончательно разочарована. Впервые с начала процесса Софию Баста, похоже, одолели эмоции. Сдавленно всхлипнув, она стиснула край стола. «Миссис Дарси, можете ли вы подтвердить суду свое имя?» «Роуз Фрэнсис Дарси». Ее голос оказался на удивление сильным и звонким. «И я не миссис, а мисс. Я не выходила замуж». «Простите, мисс Дарси, вы знакомы с кем-то из ответчиков по этому делу?» «Да». «С молодой леди». Старушка взглянула на обвиняемую, и глаза ее наполнились слезами любви. «Понимаю», — воскликнула Эллен Уоттс. «И когда вы впервые встретили Софию Баста?» «Я никогда не встречалась с Софией Баста». Присяжные обменялись недоуменными взглядами. Эллен Уоттс тоже выглядела озадаченной. Повезло же обнаружить, что у первого свидетеля поехала крыша. «Мисс Дарси, вы только сейчас сказали суду, что знаете ответчицу. Но теперь говорите, что никогда ее не встречали». «Нет, я сказала не это», — сухо обронила старушка. «Я знала ее». Она показала на скамью подсудимых. «С самого ее рождения. Я утверждаю, что никогда не встречала Софию Баста». «Но, мисс Дарси, это не София Баста», — потеряла, наконец, терпение старушка. «Софии Баста не существует». Судье пришлось потратить немало времени на то, чтобы успокоить разбушевавшийся зал. Как только шум утих, мисс Дарси продолжала. «Ее настоящее имя Софи. Софи Смит. Не знаю, откуда взялся этот бред насчет фамилии Баста, но при рождении ей было дано другое имя». «Вы сказали, что знаете Софию. Софи, с рождения. Значит, знаете и ее мать?» — спросила Эллен Уоттс. «Нет, мэм. Я социальный работник. Мать бросила ее после рождения в гарлемском роддоме. Я в ту ночь работала в роддоме, так что увидела девочку, как только она появилась на свет. Малышка была такой стойкой. Первые 3 недели она перенесла героиновую ломку. Мать, должно быть, сидела на игле во время беременности. Девочке повезло выжить. Работники роддома и дали ей имя Софи. Повернувшись, она взглянула на понурую женщину на скамье подсудимых. «И она всегда будет для меня Софи». «Вы имели контакты с Софи после той ночи?» Роуз Дарси грустно улыбнулась. «Не так много, как хотелось бы, хотя я общалась с ней в детстве больше, чем кто-либо другой. Она была милой маленькой девочкой, очень любящей, очень чувствительной, но с самого начала была нестабильна». «Психологически нестабильна?» Уильям Бойс вскочил. «Возражение. Защитник задает свидетелю наводящие вопросы». «Возражение принимается. Поосторожнее, мисс Уоттс». «Да, Ваша честь. Мисс Дарси, в чем выражалась нестабильность ответчицы?» «Ее психиатры выскажут свое мнение. Но, судя по моим наблюдениям, она часто уходила в себя, почти не общалась со сверстниками, была склонна к фантазиям и самообману. Детская социальная служба считала ее проблемным ребенком. Ее постоянно переводили из одного детского дома в другой». «Почему?» Мисс Дарси повернулась к бывшей подопечной и с искренней симпатией добавила. «Потому что никто не смог с ней справиться. Никто ее не понимал». «Кроме вас?» «Я бы так не сказала. Когда ей исполнилось 13, она сказала своим опекунам, что больше не хочет меня видеть, и мы с тех пор не встречались. Я так и не поняла, в чем дело». Теперь София плакала, не скрываясь. Все телевизионные камеры были направлены на ее прекрасное, залитое слезами лицо. «Должно быть, вы тяжело перенесли ее отчуждение». «Да», — просто ответил Роуз, — «я любила ее». Дженнет Хупер, следующий свидетель Эллен Уоттс, работала в Бичес, доме, где София Баста жила в отрочестве. Массивная женщина с сутулыми плечами и огромными мешками под глазами, предполагавшими хроническую депрессию, заняла место свидетеля. Как скоро выяснилось, Дженнет Хупер не питала и доли привязанности Роуз Дарси к подсудимой. «Она была трудным подростком, грубой, отчужденной, даже наглой по отношению ко мне и моим коллегам». «Как всякий типичный подросток». «Нет», — покачала головой Хупер, — «не всякий. Она холодно и цинично использовала свою внешность. Когда она достигла зрелости, мальчики бегали за ней, как привязанные, можете себе вообразить. И она их поощряла, просто наслаждалась знаками внимания». «Хотите сказать, она была неразборчива в связях?» — нахмурилась Эллен Уоттс. «Крайне!» — Алвин Дюбре поморгал красными глазками, глядя в сторону Эллен и словно желая сказать, что же вы творите. Вызывать свидетелей, изображающих подзащитную расчетливой шлюхой, вряд ли лучший способ завоевать расположение присяжных. В конце концов, чернить Софию — его работа. Но Уоттс, невзирая ни на что, продолжала. «Понятно. И долго продолжалось такое поведение?» «Почти до 16 лет, пока она не сблизилась с Фрэнки». Дженнет повернулась к Манчини, ответившему ей уничтожающе презрительным взглядом. «Фрэнки Манчини изменил Софи Смит к лучшему?» Алвин ушам своим не верил. «Эллен Уоттс выступает в его роли?» «Фрэнки Манчини полностью изменил Софи Смит. После встречи с ним она стала другим человеком. Полностью подпала под его власть». В мозгу Дюбре зазвучали первые сигналы тревоги. «Под его власть?» Хупер кивнула. «О, Боже! Она была готова целовать землю, по которой ступал Фрэнки. Делала все, что он только не просил». Эллен самодовольно улыбнулась Алвину. «Можете привести пример, миссис Хупер?» «Ну, для начала сменила имя. Именно Фрэнки затеял всю историю с Софией Баста. Убедил ее, что она марокканская принцесса или что-то в этом роде. Наплел всякого вздора. убедил, что у нее есть сестра-близнец, но их разлучили при рождении. Создал для нее другое прошлое, абсолютно другую личность. Думаю, он прочитал эту историю в романе, но Софи вела себя так, словно все это было на самом деле. Она попросту была не в своем уме. «Протестую, Ваша честь», — пробубнил Уильям Бойс. «Свидетель не эксперт и не имеет права комментировать умственную полноценность обвиняемой». «Протест принят». Судья Муни спыжился, позируя перед камерами, откидывая назад крашеные черные волосы. «К чему вы клоните, мисс Уоттс?» «Ваша честь, отношения между мистером Манчини и моей клиенткой — ключ ко всему делу. Я намереваюсь показать, что обращение мистера Манчини с моей клиенткой было циничным, расчетливым, и все началось еще в молодости, что она такая же жертва мистера Манчини, как и люди, которых он убил. Давайте не забывать, что во время каждого преступления моя клиентка была изнасилована мистером Манчини». «Протестую!» — буквально взвыл Алвин Дюбре. «Ее заводили убийство! Секс был по взаимному согласию!» «С такими увечьями?» — отпарировала Эллен. «Во всех полицейских отчетах сказано «изнасилование». «Полиция не знала, что она была соучастницей!» Наконец-то телевизионщики набрели на настоящий клад. Защитники вцепились друг другу в глотки. После двух недель монотонных выступлений Бойса судья наконец-то получил впечатляющий процесс, которого, по его мнению, заслуживал, и целый балкон истекающих слюной папарацци в качестве зрителей. Завтра его имя будет на устах у всех и каждого. «Продолжайте, мисс Уоттс», — великодушно разрешил он. «Но, надеюсь, среди свидетелей у вас найдутся психиатры. Присяжных не интересует мнение дилетантов». Эллен Уоттс торжественно кивнула и, отпустив Дженнет Хуппер, вызвала следующего свидетеля. «Защита вызывает доктора Джорджа Петридиса». Доктор Петридис, красивый мужчина лет 50 в костюме тройки, с винтажными серебряными карманными часами, был заведующим психиатрическим отделением в бостонской больнице Mass General. Он излучал властную силу, и Дюбре с Бойсом с тревогой заметили, с каким вниманием слушали его присяжные. Даже Фрэнки Манчини, казалось, заинтересовался словами известного врача. Во время его показаний, наверное, можно было бы услышать, как упадет булавка. «Доктор Петридис, каковы ваши отношения с ответчиками на этом процессе?» — спросила Уоттс. «Я лечил обоих в конце 80-х, когда они были подростками. Тогда я работал психологом детской социальной службы штата Нью-Йорк, и моими пациентами почти исключительно были несовершеннолетние. Скажите, вы помнили этих пациентов до того, как на свет вышла правда об этих убийствах? 20 лет — долгий срок. Должно быть, с тех пор вы лечили сотни детей». «Тысячи», — улыбнулся доктор. «Но я помню этих двоих. Я также веду подробные записи, так что смог оживить в памяти все, что записывал тогда». «И что вы помните об ответчиках?» «Я помню симбиотические отношения полной зависимости друг от друга. Она была чудесным ребенком с кучей проблем и явным психотиком. После первой встречи я прописал Рисперидал, сильный антидепрессант, но она отказывалась принимать подобные лекарства, потому что мальчик этого не одобрял». «Какую форму принял ее психоз?» «Она была фантазеркой. В лучшем случае обладала весьма зыбким мнением о себе. В худшем вообще не сознавала себя как личность, то есть ее представления не имели никакого отношения к реальности. Я подозреваю, что все дело в матери-наркоманке. Вероятно, получаемый в утробе матери наркотик подействовал на нее таким образом. Во всяком случае, девочка походила на пустую скорлупу, форму, которую может наполнить чье-то чужое сознание. Думаю, мальчик создал ее в полном смысле этого слова. Дэнни Макгуайр вздрогнул. «У меня нет жизни». Изменение имени было, возможно, самым явным внешним показателем ее состояния. София, имя ее экзотического марокканского альтер-эго, та же психотическая фантазия, почерпнутая из любовного романа, который дала ей в детстве одна из медсестер. Фрэнки заметил ее увлечение этой историей и потребность иметь прошлое, самоидентифицироваться. Он просто взял и смешал одно с другим. Эллен, разыгрывая из себя адвоката дьявола, задала провокационный вопрос. Но способен ли 17-летний мальчик на столь утонченное манипулирование? Как правило, нет, но этот мальчик был, безусловно, способен. Острый ум, умелый манипулятор, удивительная приспосабливаемость, поразительный индивид. Доктор Петридис посмотрел на Манчини с видом зоолога, увидевшего прекрасный экземпляр какого-то необычного животного. «Как, по-вашему, был ли Фрэнки Манчини психотиком?» «Ни в коем случае». «Вы прописывали какие-то антидепрессанты или психотропные лекарства Манчини в то время, как лечили его?» Доктор покачал головой. «Нет такой таблетки, которая бы устранила проблемы Фрэнки. Мы пытались применить психотерапию, но он отказался. Сказал, что знает, что делает, и в отношении Софи, и в отношении всего остального. Он не желал меняться». «Поправьте меня, если я ошибаюсь, доктор Петридис. Вы говорите о том, что Фрэнки Манчини был не сумасшедшим, а просто очень скверным человеком. И все, что он делал, делалось намеренно. Он знал, что это плохо, что это зло». «Плохо и зло. Термины из области морали», — нахмурился доктор Петридис. «Я психиатр, а не судья. Могу сказать только, что Фрэнки определенно не был сумасшедшим, в смысле безумным. Как большинство из нас, как Софи, он был продуктом своего детства». «Он говорил с вами об этом?» «О, да, говорил». Следующие четверть часа доктор Джордж Петридис рассказывал кошмарную историю детства Манчини. Во время его речи две женщины-присяжные разрыдались. Трое мужчин в переднем ряду внимательно слушали, ловя каждое слово доктора. Дэнни словно получил ответы на загадки, преследовавшие его много лет. С каждым словом причины убийств обретали все более безумный и извращенный смысл. Фрэнсис Лайл Манчини всегда был красивым ребенком. В раннем детстве у него были те же темные волосы, синие глаза, оливковая кожа и спортивное сложение, которое вы видите сейчас. Все то, что сделало его столь фатально привлекательным в более позднем возрасте. Но красота Фрэнки была его проклятием. Каким образом? Доктор помедлил, прежде чем ответить, и объяснил, что первые 8 лет жизни Фрэнки были счастливыми. Но за несколько дней до его 9-го дня рождения его отец, морской офицер, эгоистичный, жестокий бабник, чью внешность и страсть к риску, очевидно, унаследовал сын, бросил Люсию, мать Фрэнки, с 3 детьми и уплыл с молодой женщиной на Филиппины, где и поселился навсегда. Фрэнки обожал мать, но видел, что побег отца навсегда уничтожил ее самооценку. С тех пор она никогда уже не смеялась, и мальчик был вынужден наблюдать постепенный распад ее личности. Люсия Манчини вышла замуж 2-й раз за уже немолодого человека по имени Тони Риналто, продолжал Петридис. По словам Фрэнки, она надеялась, что тот обеспечит ее семью и поможет воспитывать детей. Так и случилось? Да. «Но какой ужасной ценой!» Доктор Петридис мрачно покачал головой. Оказалось, мало того, что Риналта всячески унижал и оскорблял Люсию, он еще и постоянно насиловал Фрэнки. Когда тот пожаловался матери, она ему не поверила. Насилие прекратилось только, когда 14-летний Фрэнки убил отчима, ударив его по голове настольной лампой. Во время наших встреч он рассказал, как сбежал с места преступления и больше никогда не видел родных. Год жил на улице, пока его не забрала полиция. С тех пор он находился в Бичес, где встретил Софи. «Вы сообщили об этом преступлении властям?» — осведомилась Эллен Уоттс. «Разумеется». «И каковы были последствия?» «Никаких». Полиция для порядка допросила Фрэнки, но он все отрицал. Дело было закрыто 2 годами ранее. В отчетах было сказано, что Риналто стал жертвой взломщика. «Как Эндрю Джейкс», — подумал Дэнни. Никто не хотел себе лишних проблем. Дело так и не открыли. Судя по всему, никто не пожалел о Риналто, если не считать показаний Фрэнки, от которых тот отказался, свидетелей не было. Фрэнки развалился на стуле и улыбнулся, словно человек, только что узнавший, что его финансовые вложения на падающем рынке удвоились. Вероятно, после этого Фрэнки перестал вам исповедаться. Как только узнал, что вы донесли на него полиции. Собственно говоря, нет. Наши еженедельные встречи продолжались. Он только проверял, чтобы я ничего не записывал на магнитофон. По комнате прокатился веселый шум. До чего же легко оказалось подпасть под обаяние и красоту Манчини. Даже сидя на скамье подсудимых, он улыбался, позировал и казался никоим образом не связанным с преступлениями, которые привели его и Софию в зал суда. «Фрэнки любил поговорить», — продолжал доктор Петридис. «Именно это связывало его с Софи и со мной. Мы были благодарными слушателями. Конечно, к тому времени ему исполнилось 17, но вред был нанесен непоправимый. Он был гомосексуалистом, но почти совсем не проявлял интереса к сексу». Доктор бросил бомбу так небрежно, словно имел в виду пристрастие Фрэнки в одежде или бейсболе. Председатель жюри от изумления разинул рот, как потрясенный персонаж комикса, но Эллен Уоттс приготовилась к ответу психиатра. «Это очень важно, доктор Петридис», — серьезно заметила она. «Как вам известно, в отчетах полиции во всех 4 случаях речь идет о действиях сексуального характера. Насильственных действиях сексуального характера. Шансы на то, что образцы спермы, собранные с мест преступления, не принадлежат Фрэнки Манчини, равны 1 к 2 миллионам». Петридис кивнул. «Это вполне согласуется с тем, что я видел. В обычной жизни либидо Фрэнки было подавлено. То, что его заводит, не мужчины и не женщины. Это власть над любым полом, потому что он вырос бесправным. В Манчини глубоко укоренилась ненависть к мужчинам, бросающим свои семьи, как сделал его биологический отец, и к старым богатым людям, вроде его отчима, в которых он видит насильников. Полагаю, это и есть мотивирующие факторы насилия и секса на месте преступления. Спасибо, доктор. Эллен улыбнулась Алвину Дюбре. У меня больше нет вопросов. К всеобщему изумлению с места поднялся Уильям Бойс. До сих пор он отказывался от перекрестного допроса, считая, что дело совершенно ясное и должно закончиться обвинительными приговорами. Но свидетельство Петридиса было таким убедительным, что он понял необходимость допроса свидетеля. «Доктор Петридис, вы говорили, что мистер Манчини выказывал глубокую ненависть к мужчинам постарше». «Совершенно верно. И все же вы не считаете его ненависть патологической?» «В обычном смысле слова – да, но с клинической точки зрения – нет». «Понимаю. И вы также описывали мисс Баста как пустую скорлупу, сосуд, который Манчини мог заполнить собственным сознанием и мнениями». «Именно». «И все же, когда мисс Баста принимала эту ненависть как собственную, вы считаете это патологическим явлением?» «Да, но это совершенно иное. Поясните, доктор». «В ее случае это было переносом. Она вела себя как кто-то другой, вместо кого-то другого». «Но разве он не делал того же самого? Разве он, согласно вашим показаниям, не осуществлял фантазии униженного, морально искалеченного ребенка? Разве он не переносил свою ненависть к отцу и Тони Риналта на жертвы, которые убивал?» «Да», — нехотя согласился доктор, — «так и было. Но этого недостаточно, чтобы оправдать его на основании психической неполноценности. Он знал, что делает. Я с вами согласен. Во время убийства он сознавал, что перед ним не его отец или отчим». «Совершенно верно. И София Баста тоже это сознавала». «Да». «Она должна была все понимать. Но вопросов больше не имею». Дэвид Айшек так и не мог заснуть в эту ночь и ворочался сбоку на бок в своем номере в Беверли-Уилшир. Как и Мэтт Дейли в пустой комнате на первом этаже в доме своей сестры, которую Клэр превратила в спальню, чтобы ему было легко въезжать и выезжать в кресле. Как и Дэнни Магуайр, лежавший без сна в мотеле в нескольких милях к востоку от здания суда. Эллен Уоттс проделала прекрасную работу, изобразив свою клиентку жертвой, по крайней мере, отчасти. Несмотря на попытки обвинителя ослабить впечатление от сочувственных показаний доктора Петридиса, она все же осталась психически неуравновешенной маленькой девочкой, запутавшейся в паутине ненависти, фантазий и насилия, сотканной подлым Манчини. Но только завтрашние показания решат судьбу женщины, которую каждый мужчина знал под другим именем и которую, несмотря ни на что, хотел спасти от наказания. В душе все они желали уберечь ее. Завтра эта женщина будет сама говорить за себя. Ответит на вопрос, ставший для Дэвида Айшега, Мэтта Дейли и Дэнни Магуайра самым важным. «Кто ты?»